Каждый занят был, казалось, только самим собой и своими мыслями, и тишина стояла такая, что слышно было, как поскрипывает перо Зенина. Вдруг Кречев сказал от окна: «Прокоп Алдонин идет». «Куда идет?» — поднял голову Зенин. «Сюда, в сельсовет». Зенин вскочил и бросился к окну. Прокоп уже обтирал сапоги о деревянную решетку возле крыльца, хотя на улице было морозно и сухо, и сапоги были сухие. Вошел он в сельсовет при общем молчании. Все глядели на него, как на вставшего из гроба покойника. Его уж отчитали, отпели, приготовили нести куда следует, а он вдруг встал и: «Здрасте, пожалуйста, идет к вам навстречу». «Тебе чего?» — спросил Кречев, глядя на Прокопа тоскливо хмурыми глазами. «Деньги принес, уплату за штраф». «Поздно, время истекло», — строго сказал Зенин. «Нет, извиняюсь». Прокоп расстегнул пиджак, вынул из бокового кармана часы на золоченой цепочке и сказал, поворачивая циферблатом к Зенину: «Смотри, еще полчаса осталось. Мне принесли повестку ровно в 9. Вот тут моя отметка». Он положил повестку на стол и отчеркнул ногтем, помеченное чернильным карандашом, время вручения. Потом вынул из другого бокового кармана сверточек в носовом платке, развязал зубами узелок и стал пересчитывать деньги, слюнявя палец. «Вот, ровно 700 рубликов. Распишитесь в получении», — протянул он Кречеву пачку денег. Тот удивленно хмыкнул. «Из кубышки поди достал». «Ага, из-под наседки», — ответил Прокоп. «С весны положил под нее ломаный грош, и вот гляди, сколь высидела». «Самого бы тебя посадить куда следует», — процедил Зенин. «Все придуриваешься. Из-за твоего скупердяйства вон сколько людей собралось. Все оторвались от дела». «Какие это люди», — сказал Прокоп, пряча в боковой карман квитанцию, подписанную Кречевым. «Это вороны на добычу слетелись. Поторопились маленько». «Давай, проваливай без разговоров», — повысил голос Зенина. «Ишь ты, кулачина, еще обзывается». «Вот за это самое вы еще ответите». «За что?» «И за кулачину, и за штраф. Все это незаконно. Я в кулаках не был». «По недоразумению», — крикнул Зенин. «А вот разберутся. Сверху им виднее, кто куда попал по недоразумению. Я напишу, куда следует». «Пиши, Москва словам не потакает», — переиначил пословицу Зенин. После ухода Прокопа все разом загомонили. «Че ж теперь делать? Может, по домам идти? Послать рассыльного за Клюевым? Деньги заплатит и шабаш». «И где он их возьмет? На дороге деньги не валяются. Прокоп нашел, а он что, рыжий? Прокоп с молотилкой полсела обошел. А этот колеса точит. Тоже не сидит без дела. Какая летом точка колес? Вы что, родимые?» «А ну, кончай базар!» — Кречев ахнул кулаком по столу. «Что вы, как бабы на толкучке? Семен Васильевич, как? Может, еще раз пошлем человека за Клюевым? Поди одумается». «Ни в коем случае», — заторопился Зенин, — «надо идти, и не мешкая, приказ есть приказ, и мы его должны исполнить». «Так еще времени вышло», — колеблясь, возражал Кречев. «Пока дойдем, и срок наступит. Вон всего 20 минут осталось», — показал Зенин свои часы, вынув их из брючного кармана. «Пошли». «Какая группа пойдет?» — спросил Кречев. «Обе группы, все вместе. Вперед, товарищи! Ни тени колебания. Пусть эти злостные неплательщики знают, мы слов на ветер не бросаем. От нас требуют проявить самые решительные меры к классовому врагу, и у нас рука не дрогнет». С этими словами Зенин собрал в синюю Левкину папку все бумаги, разложенные на столе. Левка сунул чернильный шкалик в карман, взял со стола приготовленные на этот случай счеты, и все гурьбой двинулись за Зениным. Шли по Нахаловке, растянувшись, как попы, с крестным ходом, только икон не было. Впереди топали Кречев с Зениным, за ними сороки с красными повязками на рукавах, потом Левка головастый с папкой и счетами.